Мажор, скажи ему, не надо ее расстраивать. Незачем ей знать, что меня завалили. Надо, качаю головой. Ты, конечно, красавчик, и у тебя теперь один ботинок, но ты сдох, а значит должен быть наказан. Чтоб неповадно было, я исправлюсь. Смотрит глазками котика из мультика. Голосуем, решаю поиграть в демократию. Кто за то, что прострепать всем о героической битве Лаки, прошу поднять руки. О, единогласно, но я против. Возмущается Саня. Все поздно, рублю воздух рукой. Надо было раньше возражать, а теперь момент демократии закончился. Возвращаемся к военной диктатуре. Я бы даже сказал тирании, поддакивает Балагур. А я тогда сообщение тебе не передам, шаркнув босой ногой по кровушке, разлитой на полу. Лаки слегка теряет равновесие, но быстро возвращается в вертикальное положение. Какое? Может, лучше спросишь от кого? Ехидничает этот паразит. Да мне вовсе не интересно, гордо отворачиваюсь. Тебе интересно, о, а чей ей? Нифига. Ох, а какие у девушки буфера, а? Нет, я то мужчина женатый. Мажор, да хрен с ним, с этим наказанием. Давай послушаем. Тут же встревает Балагур. А может, я не хочу, пытаюсь сопротивляться. Хочи еешь, не сдается Лаки. Мажор, так буфера же, поддакивает Вован. Хан, в надежде на подсказку обращаюсь к ухмыляющемуся татарину. Компромисс, пожимает плечами мой зам. Хорошо, киваю. Рассказываем, что ты погиб, но молчим о том, что тебя чуть ли не расчленили, что тебя ломало от боли при каждом ударе стеком. Не рассказываем о том, что ты махался левой рукой, потому что у тебя не было пальцев на правой. Молчим о том, что из дырки на животе выпадали кишки. Ты все равно такого не станешь рассказывать девушке, прикусывает губу Лаки. Я нет, а вот Балакур. Ладно, заметано, но тогда просто погиб и без подробностей. Без подробностей нельзя, зачем-то влезает со своими 5 граммами тротилолистик. Если будем молчать, это будет очень странно, а значит, вызовет еще большее недоумение. А женщины народ такой, сами додумают. Засада, глубокомысленно изрекает хан. Ой, да доверьте мне, будет такая эпическая битва, что все будут рыдать и жутко гордиться такой героической личностью, тут же предлагает Вован. А твоя Лида немедленно потребует заделать ей ляльку, чтоб такие гены не пропали зря. Прибью, просто и незатейливо пообещал Сашка. А ведь всем известно, что сибиряки ребята суровые. Так, стоп, вскидываю руку. Задолбали вы со своими глупостями. Будет, как я сказал, и это приказ, всем ясно. Балагур, Лаки, Лаки, не зли меня, вот и молодцы. Слушайте приказ, всем забыть, что Лаки сложили, и не трепаться. А если Балагур проболтается, то мы его женим. Не имеете права, права они на гражданке остались, пожимает плечами Листик. Выполнил приказ, потом можешь обсуждать. Ты же сам про буфера узнать хотел, так что тебе дороже, устами Листика, порой, глаголит истина, хмыкает хан. Ладно, согласен, сдается Вовка, но надеюсь, сообщение того стоит. Ну ты и лошара, неожиданно подает голос Черин. Скажи, мажор, зачем ты спорил, если все равно согласился на условия своего подчиненного? Я, удивленно хлопаю глазами, ты бредишь. Так вот же он хотел, чтоб вы ничего не рассказывали, а за это он что-то там сообщит. Тебя собственные подчиненные нагибают. Ахаха, кха, кха, тьфу, тьфу. Черин сплевывает очередной зуб. Вот ведь человек, с чего решил, что если хана рядом нет, так ему Листик с ноги не пропишет. Командир всегда прав, вскидывает палец к потолку Антошка. Сказал не трепаться никому, значит не трепаться. А нравится, кому такое решение или нет, смотри правило первое. Ну вы психи, выдает неожиданно здравую мысль Черин. Только догадался, усмехаюсь. Ну и раз ты такой разговорчивый, поведай-ка, как ты узнал, что мы здесь, и подготовил засаду. А что сообщение уже не интересно, скалится щербатым ртом. Лаки, оно терпит, без проблем. А что, может, сперва схрон откроем, предлагает Балагур. А то пока вы там будете тонкости выяснять, мы бы уже хабар собирать начали. Логично, если коротко и не отвлекаясь по сторонам, как вскрыть хранилище и не влететь ногами в жир, стало известно спустя 5 минут. Правда, перед допросом пришлось разориться и влить в этого бандюгана зелье лечения. И нет, это не глупость, это намек, мол, не боись, не помрешь раньше времени, мы тебя подлечим и продолжим. Так что тут он слился по-быстрому, а вот потом принялся юлить, как уж на сковородке. Ох, мать моя, майор госбезопасности, а батя так вообще полковник. Если не врет, конечно, мог ведь и до генерала дослужиться, а мне, невинному, правду не сказать. Оно ведь, как известно, правда штука такая, растяжимая. Взять того же Черина, вроде и правду говорит, но по глазам вижу пургу гонит, ибо не желает попасться на том же, на чем попался я. Например, ни словом не обмолвился о том, что мне гномы обещали заплатить за голову вельмы. Как там было? Я, может, два веса твоей головы, золотыми монетами, получу. Может, чувствуете нюанс? Всего лишь предположение, а девушка зацепилась, да сама развила мысль. Зато ушлый Черин заподозрил меня. Теперь вопрос века. Заподозрил в чем? А в том, что знаю, что он может отличить ложь от правды. Недаром же не снял у него с шеи артефакт. Ага, как будто я знал, что это такое. В общем, тут многие за базаром следят, ибо хоть артефакт правды и довольно редкая вещица, но уж любой глава клана такое имеет. Хотя это к делу отношения не имеет, просто надо запомнить. Никто ведь не в курсе, что я могу врать и фиг какой артефакт это покажет. Так что в какой-то момент это может очень пригодиться. Однако вернемся к допросу и к тому, как этот хитрый жук пытался подать информацию. Вроде как, раскусил мои потуги еще в доме Арима, и сразу просек, что я ни на кого не работаю, а значит, попытаюсь украсть у них золото. Чувствуете опыт? Все ведь правда. Но есть один нюанс. Черин же нам поясняет, как нас раскусили. Но на самом деле имеет в виду, что мы собирались кинуть их на выкуп. Потом еще принялся вещать о артефактах, что могут вскрыть невидимку. Опять же попытка внушить, что спалили нас именно при его помощи еще на стропилах. Честно, у меня аж голова кругом пошла при попытке понять, где меня водит за нос, и будь побольше времени, я бы даже с удовольствием поиграл в эту игру. Но если подумать, зачем же этот тип тянет время? В общем, надоело играть в хорошего, поэтому оставил Черина с ханом, пусть поговорят за смысл жизни. Сам же пошел посмотреть, что там гребут листик с балагуром, да лаки с пухом. Ну, а что вы думали? Пушистая морда не будет путаться под ногами и делать посмотреть, вдруг, что вкусное без него съедят или, что еще хуже, в драку полезут. Огребли парни все, что под руку попадется, точнее с суровыми лицами играли в тетрис. Надо понимать, что любой из нас способен утащить на себе и полтонны, а то и больше. Но вы представляете себе объем, да и такой вес, да опирающийся всего лишь на две ноги. Тут как бы не провалиться по колено в землю, как тот самый богатырь, что с дедушкой Кощеем в битве сошелся. Парни, только Степанычу не рассказывайте, сколько хабара пришлось бросить. Ему еще жить и жить, молодой же совсем. Боюсь, сердечко не выдержит, очень грустно жалуется балагур. Да у меня самого сердце кровью обливается, соглашается Лаки, пытающийся оттереть от крови сапоги, которые снял с одного из трупов. А куда деваться, не босиком же ходить, что... Так все плохо. Оглядываю заставленные всякими сундучками и шкатулками стеллажи. Не то слово, сокрушенно вздыхает листик. Берем драгоценные камни и немного золота. А почему немного? А куда его? В рюкзак дофига не сунуть, лямки тупо оторвутся. А артефакты? Указываю на какую-то финтифлюшку в открытой шкатулке. А что это? Антошка чуть наклоняет голову к плечу. Что-то полезное или безделушка, которая уже не работает? Засада, а, сдвинув берет на лоб, остервенело чешу в затылке. Мажор, тут под тонну золота, не меньше, Лаки указывает в угол, где стоит аккуратный такой штабелек слитков, что примерно полтонны в монетах, а значит более 70 тысяч. Не слабо, я так понимаю, не слабо, киваю, но вот что я думаю. Помните, сколько стоят черные брюлики? По десятку тысяч в легкую, и их ведь продают, а 10 тысяч это немного, немало, 70 килограмм. Как думаете, удобно с собой таскать? Хм, Лаки аж прекращает мастерить себе портянку из куска ткани, что отрезал от лежащего тут же рулона. Наверняка дорогая штука. Хотя пофиг, все равно бросить придется. Так вроде тут есть банки. Может, векселя какие или там чеки? Делает весьма логичное предположение. Чек не купюра. Его и отменить можно, пока не обналичили. Бандиты они и есть бандиты. Ненадежно. Иначе, зачем вообще бабло хранить в схроне? Тут ведь есть монеты, раз они собирались их для нас доставать. Так чего голову ломаем? Вскакивает балагур. Давай у Черина спросим, как они золотишко транспортировать собирались. Заодно за артефакты уточним. Нельзя полезные в хозяйстве вещи оставлять. Я и сам буду плохо спать. Да еще и Степаныч при каждом удобном случае припоминать будет. Ему-то хорошо, у него сумочка волшебная есть. Хм, а нет ли тут чего-то похожего, пусть даже и попроще, а это вполне логично, киваю. Иди к хану, пусть в первую очередь спросит. Лаки, а ты давай пока обновки мастеришь, расскажи, что там тебе просили передать. И главное кто, а ты не догадался еще кто, улыбается. Я не ясновидящий, отмахиваюсь. Но надеюсь, сестренка Мальвины, правильно надеешься, если честно не понял, что она хотела этим сказать, но дословно это звучало так. Передай своему другу, через 2 недели, этот урод собирается жениться на Эланиэль. Пожалуйста, спасите ее. А потом, еще выдержав паузу, добавила, если хочет, может забрать нас обеих, мы не против. Кстати, после этой фразы, она почему-то смутилась и покраснела. Пояснишь, первую часть, девушка готова переметнуться в стан Лакисов, но не одна, а с подругой. Погоди, а что за урод там жениться собрался? Думаю, речь про бывшего муженька Мальвины. Редкостный урод. Ты что, его встретил? Нет, в столовке пусто было. Но плакаты там шикарные, я даже гордиться братвой начал. Это да, усмехаюсь. Но тут вопрос, что делать-то? Мне показалось, или это корни? Карине вимели. Тьфу. Карина короче, намекала на что-то во второй части послания. Ну да, на то, что она тоже готова свалить к Лакисам. Не-е-е. Дядя Саша, конечно, не бабник, как вы с Балагуром, но дядя Саша думает, что девушка намекала, что ты можешь забрать их обеих, они не против, догоняешь, ни она не против уйти, а они не против, чтоб ты их обеих забрал, по-моему это намек, что думаешь, у меня встал, обреченно признаюсь, хе-хе, понимаю, но в любом случае сеструху Мальвины надо вытаскивать, но одна она не пойдет, Лаки, ау, дело есть, вот где он, когда так нужен. А зачем? Мальвина же подсказала, как можно выдернуть Ангелису. Одну, Лаки, одну. Двух то как? Ну не знаю. Балагура можно подтянуть. ТС, делаю большие глаза. Плохая идея. Вытащить их я и сам могу. Просто сделаю пару ходок по-тихому. Ну или первую, вторую можно уже и с шумом. А вот как сделать так, чтоб их Эдем назад не забрал, это проблема. Ну тогда надо вернуться к порталу в песочницу и послать весточку Лаки через Седова. А вот это хорошая мысль. Хлопаю Лаки по плечу. Живем, братва. Прибегает радостный Балагур. Для денег есть кошельки, вместимостью до 100 тысяч. Под золото и прочие грузовые сундуки. Главное бутыльками с маной запастись. А их тут полно. Все, конечно, не влезет, но большую часть утащим. Отличная новость. Потираю руки. И это. Тебя там хан зовет. Поет наш соловушка. Поет. Итак, что же удалось выяснить? Для начала, вскрыли нас гонгом. Именно он сбил невидимость с Лаки. Да именно с него. Я проявился позднее, когда нашпиговали болтиками. Все-таки невидимость моя оказывается покруче этих их артефактов. А вот отвод глаз уже сбивается. Но опять же очень мощным звуковым артефактом. Например, у них тут и прочие стоят, но засечь нас не смогли, ибо круты мы с братвой непомерно. А что касательно ловушки и прочего, так все банально, увы, ничего в этом мире не меняется. Угадайте, кто виноват? Правильно, Балагур, и его непомерное желание присунуть подавальщице. Ему и сунули маячок, и когда Черин, вернувшись в поместье, первым делом проверил, куда мы направились, то обнаружил, что совсем недалеко, следом за ним, остальное дело техники. Тот же пропавший охранник не остался незамеченным. Плюс следопыт 90 уровня, у которого острый глаз прокачан неимоверно сильно. И все. Пока тот же Лаки смирно сидел, его не видно было. А вот когда мы заходили и забирались наверх, он зафиксировал присутствие Сашки. А там стоило лишь разыграть сценку да заманить в засаду. Взять заложника и немного поторговаться. Но не подфартило, не повезло. Глава 14. Убить или не убить? Вот в чем вопрос, с задумчивым видом чешу пуха за ухом. Раф, если у девушки длинные уши, это еще не повод ее грохнуть. Раф, ну, ты нашел о чем с пухом спорить, усмехается Балагур, подкидывая очередную ветку в костер. Однако она представитель вражеской фракции, подключается к разговору листик, валяющийся на спине, с закинутыми под голову руками. И продолжая пялиться в потолок пещеры, добил цитатой классиков, казнить нельзя помиловать. И где же ставить запятую? Тебя что тихоня покусал? Водя кончиком ножа по шраму на левой щеке, интересуется Лаки. Не-е-е. Просто мультик старый вспомнил. Да я про фракции. Ты откуда слово-то такое знаешь? Без понятия, наверное, мажор в очередной раз умничал, а я запомнил. случайно. Ну, если случайно, тогда ладно, а то напугала ж, усмехается Сашка. Смех смехом, а ситуевина неприятная. Тут вот какое дело, Черин, поняв, что ему кранты и путь его лежит на депортацию, неожиданно решил поторговаться. Дескать, есть у него хабар особо ценный, за который он желает выкупить себя и вельму. Но, как вы можете догадаться, был тут же послан. В душе не чаю, какие у него там еще возможности. Мало ли, наймет кого-то, гадости чинить, а может у него еще люди есть. Или вон эльфов на нас натравит раньше времени. Да и больно умен, зараза. Мне такие враги в тылу не нужны. Я здесь уже 40 лет. Из них последние 25 не улетал в песочницу. И лет 5 уже никакие квесты не выполняю. А те, что система подсовывала насильно, старался провалить. Зачем? А затем, что я уже 96 уровня, и мне на Эдеме нравится. Но рано или поздно все равно сотка наберется и придется уходить. Поэтому собрал себе заначку, чтоб не бедствовать. Какой предусмотрительный. Да уж какой есть. У меня там раз в 5 по ценности больше, чем во всей этой сокровищнице. Ха. Да нам, что есть, не унести. Там шкатулка небольшая, и по весу всего килограмм 5, может чуть больше. Гонишь 5 кило, а по цене в 5 раз больше? Да ты бредишь. Смеюсь. Килограмм мифриловой руды. 2 набора из алмазов, изумрудов, сапфиров и рубинов, в специальной огранке. 1 из 400-каратных камней, 2 из 250-каратных. Вместе они подороже кило руды будут. Ну и так камешки россыпью. 8 камней в цену 10 линкоров, вонаваливает, скривив губы, жалуюсь Марату. Трындеть не кули ворочить, пожимает плечами суровый татарин. Да не 8, возмущается Черин, а 2 набора по 4. Они собираются в куб, такое, можно только с помощью магии провернуть. За пределами Эдема, их только из искусственных камней делают. А тут мало того, что настоящие камни, так еще и с Эдема. И тут у меня в черепушке что-то тренькнуло. Ну посудите сами, черные брюлики вывозят не ради ювелирки, а вроде как в компьютерах используют. Да в оружии, как и остальные камешки. То есть надо брать, много точно не будет. А уж раз он расстарался с огранкой, это точняк нечто суперценное. Хан, дядю надо попытать на предмет того, где он спрятал вкусняшки. Заодно спроси, где вторая заначка. Это мы можем, сплюнув, напарник смачно хрустнув пальцами, делает шаг к Черину. Стой, вжимается в стену бандит. Нет второй заначки. Все вам отдаю. Ага, сейчас. А сам с голой задницей на мороз, так я тебе и поверил. Ну а что, прикинусь дурачком. Пусть посомневается, что я ложь вижу. Вдруг пригодится. Главное, что он про ценность хабара своего не врал. Недаром же я вопросики задавал каверзные. А то знаем мы этих ушлых. Я еще соберу себе, если не суетиться, то лет 10 смогу протянуть на Эдеме. Не, не интересно. Хан, приступай, а мы с Пухом пойдем сами поищем. Пух, ты тайник с брюликами унюхать сможешь? Раф, пушистый обормотыш перестал путаться у балагура под ногами и посмотрел на меня, как на дятла. Дескать, ты чего, хозяин, не завтракал что ли? Тут же везде камешки. Во, видишь, какой у меня песик крутой, сейчас сами все найдем и пытать не придется. Раф, Пух аж бросил заниматься важными делами и припустил ко мне, видимо, чтоб в лоб лизнуть, проверить не температуру ли, раз перестал понимать, что мне на чистом собачьем языке сказали. И пока я коварно краешком глаза поглядывал на Черина, пушистое бедствие так и поступило. Подскочив ко мне, смачно промахнулась мимо лба, обляпав слюнями от самого подбородка и до кокарды на берете. Раф, да мой хороший, сейчас пойдем искать, ути моя лапочка. Пытаюсь обтереть слюни его же мохнатой мордой. Вельму, только ее, выкрикивает бандит, что только ее. Приподнимаю бровь, не убивай ее, и я все отдам, отводит глаза. У вас уже нет времени, почти утро, как вы уходить-то будете? Мы ведь не одни в городе. Да и кто сказал, что мои уже все здесь? А, ты же видел, на что способен Салин, а ведь он не единственный маг. Тик-так, скалится, набежит шакалов, как отбиваться будете? И тут мы с Мариком эдак задумчиво переглянулись. Допустим, Черин не в курсе, то, что мы уже ушатали ту помощь, которую он ждал, в виде мага и его невидимок. Но то, что хабар мало взять, с ним еще и уйти надо, это он прав. И если среди местных бандитов есть еще маги, то может стать очень кисло, а они по-любому есть. А я и Лаки уже без перьев ангела. Конечно, отпускать эту заразу не хочется, но, в конце концов, Уж больно жирный кусок предлагают. Фиг его знает, что там с камешками, но кило руды, это капец как много. Интересно откуда, а хотя глупый вопрос. Кто сказал, что жители Заболотного не приторговывали втихую с бандитами? Я ведь этот вопрос не задавал. Мне втюхали, что опасно, если за пределами долины узнают. Правда, она такая правда. Напрямую-то, про торговлю я не спрашивал. А вот если в крепости, допустим, лишь один человек знал, особо доверенный, то тогда вообще понятно, чего этих мутных болотных жителей никто не трогал. Выгодно. Хорошо, не убью я ее. Говори, где шкатулка. Поклянись всеми богами Эдема, что отпустишь ее, а то знаю я, таких как ты. Посадишь на цепь, да в рабство заберешь. Клянись, что отпустишь. Отпустишь живой и невредимый. У меня к ней есть вопросы, так что невредимой не обещаю. Хотя ладно, есть же зелье лечения. Ты не будешь ее пытать, выкрикивает в голос. Я могу и передумать. Время, тик-так, полчасика, я как минимум продержусь, а то и побольше. Лишь бы вам насолить напоследок, скалится. Клянись Эдемом, что не будешь пытать и отпустишь ее живой и невредимой. И никто из твоих людей не помещает ей, не бросится вдогонку. Ах да, и пытать тоже не будет. А то знаю я, таких как ты. Сам отпустишь, а вот он за деревом зарежет. Сказать, что я уже медленно закипал, как тот самовар на еловых шишках, значит, ничего не сказать. Знает он, таких, как я. В рабство значит, слова моего мало, клятву ему подавай. Ну ладно, достаю из кармана его амулет правды, ну или как он тут называется, и надеваю на шею черена, для успокоения бандитского. Клянусь всеми богами Эдема, что ни я и никто из моих людей не будет пытать вельму, и не убьет ее, зло сплевываю. Также вельма живой и здоровой будет выпущена, остервенело машу рукой куда-то направо, в свободный полет на все четыре стороны. И пусть летит она, куда хочет, всем ветрам назло, и мои люди не будут ей мешать и преследовать. В случае, если Черен исполнит свое обещание и выдаст тайник с мифрилом и камнями, и зло сдергиваю амулет с шеи этого урода. Ты не смотри, что система накрылась. Боги то здравствуют, довольно скалится Черен. Накажут так, что мало не покажется. Гони хабар, падла. Ну что я могу сказать, хабар действительно соответствовал описанию, и был весьма ценным, как заверила меня Нека, по имени Лика. Ага, именно эту рыжую и притащили с собой парни. Вот интересно, а Неку можно к людям отнести? Ну я же клялся, что люди пытать не будут, а тут Нека. Хаем, бяда, чую не проканает, и прилетит пендель знатный. И самое обидное, что тут даже на Лаки надеяться бесполезно. Я же, поддавшись на уговоры хомячка переростка и жабы-мутанта, что грозили придушить меня порой ночной, поклялся всеми богами Эдема. А это что значит? А то, что скорее всего, озвездюливать могут явиться все. Ой, да можно подумать, тут одного радостного дядюшки Эдема мало окажется. А так хотелось узнать что-нибудь полезное. Или все-таки дать рыжей возможность повтыкать коготки, а то не желает дамочка отвечать на вопросы. Кто мне скажет, эта кошка полноценная особь другого вида или получеловек? Искра, подскажи, а неки могут от людей забеременеть? Раф, Пухаш из-под руки вывернулся, чтоб убедиться, что это именно я ему шерсть начесываю, а не балагур. Да, и что-то так подозрительно грудь колесом выгнула. А она у нее там, очень даже хорошая такая, третьего размерчика, торчком стоит. Ой, даже вижу, как соски напряглись, под тонкой тканью футболки, после моего вопроса. Вот ведь кошка похотливая. Сделав вид, что не заметил ее намеки и, отрубив некоторые запахи, отвернулся, а то не ровен час, снесет головушку буйную. А я с кошками ни-ни, фу, таким быть. Но факт остается фактом. Если возможно залететь, то вопрос звездюлей можно закрывать. Они точно будут. Так что с пытками облом. Разве что пуха натравить. Но это тоже такое дело. Пушистый же сам допрос не осилит. Увы, говорить не обучен. А тупо смертью пугать бесполезно. Она ведь знает, что не совсем умрет, а просто будет депортирована с Эдема. Так что тут такое? В результате, остается один вопрос. Убить или не убить? Убить. Лика выпускает коготки. Позволь я сама. Увы, нельзя. Я же поклялся, что никто из моих людей не убьет ее. А мои умозаключения подсказывают, что ты тоже к этой категории относишься. Или нет? Или ты отдельная раса какая-то? А? Вопрос спорный в некоторых кругах. Кто-то считает, что мы отдельная раса, кто-то, что мы подвид человека. Но могу сказать, что даже если бы у нас тут был гном или еще один эльф, это тоже не помогло бы. Все эти расы произошли от одного корня. Ложь, вскидывается Вельма. Мы ничего не имеем общего с низшими расами. Это ты полуэркам расскажи, которых ваши самки рожают. Хи-хи, ложь. Редко, конечно, с задумчивым видом продолжает Нека. От гномом там или людей нормально справляетесь. Но арчат вам селенок обычно выносить не хватает, а еще бывает мрете прямо в процессе. Неподоркские габариты, и подмигнув, укладывает ладошку на сгиб локтя, демонстрируя те самые размеры, узковата дырочка. Хи-хи, а какие подробности подъехали, тут же оживляется балагур, то есть молоту эльфиек не предлагать, а смысл, удивляется Нека. Ему, по-моему, кроме Мальвины никто и не нужен, это только ты бабник. Почему только я? Немедленно обиделся за друга Вовка. Мажор еще тот ходок. Да он меня за пояс заткнет, даже не напрягаясь. Что-то незаметно, скривив мордашку, девушка метко закидывает кирпич в мой огород. Это все ложь. Продолжает бесноваться Вельма. Что именно? Тут же оборачивается к ней балагур. То, что узковато. То, что от орков эльфийки могут родить. Что интересно, тут Вельма сказала правду. Точнее думает, что правду. Ибо Нека, по всей видимости, тоже не врала, а от гномов и людей, не сдается Вовка, тоже ложь, а вот тут врет, но гонор не позволяет признаться, но уже хорошо, что говорить начало, спасибо рыжий, может, все-таки удастся хоть что-то из нее вытянуть, и вы знаете, удалось, ага, узнал кое-что, у эльфийских мужиков маленькие пиписьки, поэтому бабы их и гуляют с людьми да гномами, а особо одаренные, с дырками раздолбанными, готовы даже под орков лечь, хотя сами костлявые, плоскогрудые и в постели, как бревно, мужики на них только, как на экзотику и клюют, сунут разок, да плюются потом, и про Нек кое-что стало известно, как оказалось, подстилки они межгалактического масштаба, все что видит, в рот тащит, причмокивают да нахваливают, и дают всем, кто попросит, а кто не просит, уговаривают сами, а потом дают, да еще желательно чтоб сразу во все отверстия, да по паре штук за раз, тут пришлось ловить рыжую, хорошо рядом сидел, и то ускоряться пришлось, а то точно бы располосовало горло наглой эльфийке. Мажор, пусти, я ей сейчас все глаза выцарапаю, развяжите меня, я этой блохастой хвост вырву и в задницу вставлю, да уж, так себе идея была, я аж вспотел с перепуга, чуть не попал на звездюли божественного масштаба, балагур, хорош ржать, не выдерживаю, а я что, а я ничего, разводит руками, а может, пусть подерутся, а то скучно сидим, как то, странные у тебя представления о скуке, подает голос Марат, сходи лучше дров притащи, да пусть баламут монгола сменит, ему отдохнуть пора, Листик, ты, кстати, тоже сходи, пусть бабах стилета сменит, Вован понятное дело, хотел было повозмущаться, но наткнувшись на стальной взгляд моего заместителя, сдулся и, кивнув Листику, направился к выходу из пещеры, мажор, можно тебя на минутку, подержи, во избежание эксцессов, передаю Лаки все еще взбешенную Неку, а то, кто знает эту хвостатую, почикает еще ненароком эльфийку, на кусочки дюжини сексуальные, и что потом с ней делать, отходим вглубь пещеры, так чтоб всякие ушастые не подслушали, и тут не только об эльфийке речь, брат, я знаю, что у тебя башка соображает, как надо, и ты обычно, знаешь, что делаешь, обычно, делаю обиженное лицо, обычно, кивает хан, то, что ты знатный стрелочник и скользкий, как угорь, не значит, что ты никогда не косячишь, согласен, вынужден признать очевидное, Марик не тот человек, перед которым стоит уходить в отказ, но давай без прелюдий, неважно человек, Нека или кошка, ты не можешь отправить ее на допрос, даже пуха не можешь, ибо это будет твой приказ, а значит и ответственность твоя, согласен, усмехаюсь, иначе, зачем я хвостатую ловил? Ясно, разворачивается с явным намерением вернуться к костру, стоять, да, с невозмутимым видом смотрит прямо в глаза, и что это все, да, хан, ты задолбал, а где вот это, ты же поклялся всеми богами, ты хоть понимаешь, что звездюли нам будут выдавать всем кагалам, ты объяснил, я услышал, нет, вы посмотрите какой умный, возмущаюсь, еще скажи, что понял, зачем я весь концерт устроил, сперматоксикоз и оскалившись, с наглой миной на морде лица подмигнул. «Держись, братка, тяжело только первое время. Я же, от удивления на подобное заявление, даже возмутиться не догадался, но поёрничать не забыл. Типа, потом станет легче, сомневаюсь», и, отвернувшись, Этот наглый тип потопал к костру. «Хан, ты не прав, я вовсе не поэтому». Бла-бла-бла, даже не обернувшись, машет рукой. «Ты это пуху расскажи, может он и поверит». «Раф», тут же из тени вынырнула наглая пушистая морда. «Напраслину на меня наводит, жалуюсь, единственному настоящему другу». «Раф, что и ты туда же». «Раф», бухнувшись на спину, подставляет пузо. «Дескать, хватит заниматься фигней, лучше сделай хоть что-нибудь полезное. Почеши животик». «И что в такой ситуации делать простому лейтенанту?» «Правильно, чесать, тут главное меру знать». «Ладно, чудо ты мое лохматое, пойдем выпустим тетю ушастую, а то как бы затягивание нам боком не вышло. Мало ли она начнет муки испытывать от своего положения». «Эрраф, увы и ах, удрученно развожу руками, не хочется, чтоб все местные боги на меня ополчились». «Эрраф, да я в курсе, что ты бесстрашный, но они вроде как на нашей стороне, так зачем плевать в колодец». «Эрраф, да кто бы сомневался, чешу храбреца за ухом». «Пух, скажи, а ты ведь можешь поднять человека в воздух так, чтобы не повредить?» «Эрраф, удивленно смотрит на меня, дескать, что за глупые вопросы, или забыл, как мы ловко летали среди скал, а если он очень против?» Кричит и сопротивляется. «У-у-у, пф», фыркнув, окидывает оценивающим взглядом мою тушку, мотает башкой, а ушастую, РРР, оглядывается на эльфийку, и с надеждой крутит хвостом. «Пух, ни единой царапины, пока она в свободный полет не отправится». «Пф», скалится во все свои 42 зуба. «И что тогда сидим? Пошли, проводим девушку». «А то засиделась, как бы синяков на попе не появилось, еще припишут пытки». «Раф, и то верно». Достаю из сумки на поясе завалявшиеся там зелье здоровья. Глава 15. Слышали когда-нибудь научную теорию про черена полудохлого? Нет, ну это вроде того самого кота, что сидит в ящике и то ли жив, то ли давно ласты склеил. Хотя если хорошо подумать, то странная теория. Стоит тому кошаку посидеть в ящике пару месяцев, как ставить на то, что он еще мяукает? Такое себе вложение капитала. Он же тупо с голодухи копытца на стенку повесит. К чему я все это? Так ведь все, как в той песне. Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню. Вот и я, прыгаю туда-сюда, а до сих пор главный босс банды воронов, то ли мертв, то ли жив, все по заветам научной теории. Но это опять же, зная нас, ставить на то, что он все еще портит воздух Эдема, идея не очень. Короче говоря, не буду больше наводить тень на плетень. Черен ушел на депортацию, что на самом деле очень жаль. Я бы его натурально грохнул, как и большую часть его подельников. К слову сказать, я предложил завалить этого персонажа Лаки. Он как никто имеет на это право. Но к моему удивлению Сашка отказался. Очень хочется, аж руки чешутся. Но давайте без меня. Почему? Удивляюсь. Потому что хочется, сплевывает Лаки. Мне это точно принесет удовольствие. А так не должно быть. Философствуешь? Приподнимет бровь Марик, типа того, и задрав голову, с глубокомысленным видом окинув взглядом потолок, хрустнул шеей и резюмировал. «Просто грохните его, не хватает, чтоб меня опять понесло». Продолжать разговор смысла не было, ибо Лаки прав. Первый его срыв был после смерти Ваньки, и лишь благодаря чуйке Руслана Рогожина мы не потеряли друга. Смог заметить и вправить мозги, а ведь тогда Лаки конкретно так обуяла жажда крови. Второй раз он наказал тех, кто был виноват в смерти его жены, и что-то подсказывает мне, что не просто так он отказался убивать Черена, а значит, жизнь прекрасна. Лаки понимает, что происходит. Тут главное беречь Лиду, чтоб с ней ничего не случилось, ибо в этом случае у Сашки тормоза не просто отказывают, а слетают напрочь. В остальном же, с бандитами, а точнее их трупами поступили просто, отчекрыжили всем башки и свалили в подвал. Обратно же приволокли бочки с маслом и с каким-то крепким алкоголем, а затем все это дело подожгли. И даже если при помощи какой-то магии местным удастся быстро погасить огонь, в чем я, если честно, сомневаюсь, то вряд ли они смогут воскресить хоть кого-то. К телу-то полагается еще голову приложить, а там такая лотерея, что никаких запасов свитков не хватит, все же обгоревшие. В общем, еще тот квест, да и полыхнуло так, что всем было плевать, что несколько очень хороших ребят тащит куда-то сундуки. Ну не совсем плевать, конечно. Пару-тройку раз нам предлагали поделиться. Честно скажу, и так нагрузились, как лошадки, но если люди просят, как тут отказать? Пришлось честно поделить то, что у них было. чисто из принципа. Даже парочку этих джентльменов пригласили с собой, нести хабар. Потом, конечно, отправили на депортацию, ибо нефиг палить контору. Так, кажется, жизненный эпизод, связанный с расхищением сокровищниц, мы почти закрыли. Сейчас вот сидим в горной пещере, километрах в 20 от этого негостеприимного города. А кстати, кто в курсе, как он называется-то? Может, у нашего любителя прошвырнуться по сисястым шпионкам, спросить, хотя не думаю, что он в курсе. Местные все время говорили по-простому: иду я по городу, выйди в город и посмотри сам. Да я в этом городе все кабаки знаю. Даже тот же Арим при допросе выражался что-то на вроде: нам надо вернуться в город, и там мы обо всем порешаем и договоримся. Так что все будут очень довольны. И ведь не соврал. Я вот лично весьма даже доволен. А как будет счастлив Степаныч, получив запасы немалые, так вообще молчу. Можно было, конечно, спросить у вельмы, но уже поздно. Представьте картину. Ночь. Карниз возле входа в пещеру. Внизу метрах в 40 колышутся кроны деревьев. Короче, высоко забрались, если учитывать еще и сами деревца. Ни много ни мало, а тут до земли больше 60 метров. Для большей визуализации, скажу так, видели здание высотой этажей, эдак, в 20, ну вот мы примерно там, на крыше, возможно с лестницей, ибо я не бегал с рулеткой, ни вокруг домишки, ни собственно, до пещеры шаги не считал, все на глазок, так что-то отвлекся. Шумят, значит, внизу кроны деревьев, позади слегка проблескивает свет от костра, к правой руке прижимаются весьма приятные сиськи, ну не тот момент, что прычать и гонять от себя неку, тьфу. Ну вот что за жизнь, опять из-за этой рыжей сбился с атмосферы, а ведь так пытаюсь передать все очарование вечера. Ладно, забудем про сиськи и продолжим. А я сказал, забудем. Мажор, ты же офицер, соберись. Уй-уй-уй, хрен с ним. Короче, к правой руке прижимаются сиськи. Хорошо так прижимаются и даже трутся. Тьфу ты, хорошо кошка драная, ниже меня ростом, хоть в ухо не дышит. Зато Марик, глядя на все это, ржет втихую. Слава дедушке, балагур с листиком где-то шляются, все дровишки ищут, а то Вован обязательно бы постебался над командиром. Они как нормальные парни смотрят на звезды, сегодня те особенно прекрасны, ибо там, в вышине, размахивая крыльями, взбирается ввысь пушистик. Бережно и почти нежно прижав к себе всеми четырьмя лапами, даже не подозревал, что он так может, вопящую во все горло вельму. Как бы пух не оглох от такого визга, как и подобает доктору, забеспокоился Пьеро. Мне больше интересно, зачем он крутиться начал, вопрошает Лаки. Вращение стабилизирует полет, с сомнением в голосе произносит Хан. Думается мне, он буквально понял выражение на все четыре стороны, смеюсь. Элемент непредсказуемости вносит. Экий затейник, улыбается Сашка. О, выпустил. Смотри-ка, действительно, вращение придал, и звук изменился. Так падает же, с серьезным видом поясняет Пьеро. «Не о том думаете», — усмехается Хан. «Балагур вернется, он вам не простит, что без него вельму запустили. А мы тут при чем?» — возмущается Лаки. «Ну не я же, уже моя очередь ерничать. Ну все, сдохла тварь. Ня-я-я, нека довольно щурится. Не еет. Девчонка пытается толкнуть меня, наваливаясь всем телом. Рефлексы же, вместо того, чтобы поддаться давлению, заставляют туловище начать прокручиваться, направляя атаку мимо. Вот только это не атака. Огромный меч пробивает тоненькое тельце девушки насквозь, вонзаясь в мою грудину, выходя из спины. Вот что стоило оставить на себе кольчугу, но нет, уже поздно призывать ее. И даже если получится, как с той веткой, на которую меня насадило в свое время, в чем я сильно сомневаюсь. Вдруг меня пырнули мифриловой заточкой, не хотелось бы, чтоб кусок металла остался в грудине. Надо срочно соскочить с железяки. Но назад нельзя, там обрыв. Понятно, что не разобьюсь, но у меня нет зелья лечения, отдал его вельме, чтоб она выпила перед полетом, на все четыре стороны. А значит, раненый я буду долго забираться обратно. Остается только одно, обхватить руками все еще живую неку, пытавшуюся защитить меня, и нашим общим весом отодвинуть от края пропасти злобно скалящегося здоровенного мужика в металлической кирасе. Затем, резко подавшись назад, соскочить с меча. Надеюсь, искорка успеет принять зелье. У нее оно точно должно быть, ибо в отличие от меня она давно на этой планете, и несмотря на свою боевитость и ловкость, привыкла заботиться о выживании. Но, как говорится, гладко было на бумаге. Стоило мне качнуться назад, как этот мерзавец, не теряя ни мгновения, врезал похожий на бревно ногой в спину Неки, тем самым снимая с меча и ее, и меня, еще и отправляя нас в полет. Было ли мне больно в тот момент, когда сквозь легкое, цепляя разрубленные ребра, выходило лезвие огромного двуручного меча? Скорее всего, но это не важно, ибо в тот момент я видел лишь тухнущий взгляд и губы, что шептали: «Прости». Тело Неки даже не упало с уступа, а вот моя тушка, как бильярдный шар, которому досталась вся энергия удара, ушла в полет. И прежде чем поле битвы пропало из моей видимости, стало понятно, что враг не один. Как минимум десяток крылатых существ атаковали моих парней, и судя по белому цвету крыльев, это были ангелы. Вон Пьеро катается по земле, борясь в партере сразу с двумя противниками. Лаки, вооруженный мифриловым мечом и кинжалом, отбивается сразу от троих супостатов. Хан же, запрыгнув на спину мерзавца, убившего Лику, пытается всунуть лезвие под забрало, чтобы добраться до кожи на шее. К сожалению, это последнее, что удается разглядеть. Понятное дело, что раскрой я парашют сразу, то смог бы наблюдать действие чуть подольше. Но в чем смысл? Сейчас главное приземлиться и хоть немного восстановиться. К счастью, позвоночник не перебило, а значит, бешеная регенерация, подарок самой Хель, приведет организм в порядок за считанные минуты. В этот раз я успел достаточно плотно перекусить, а не голодал. Но и болтаться между небом и землей не лучший вариант, ибо противники очень даже крылатые, не считая злобной рожи. Да, именно так и буду называть эту тварь. Но учитывая внезапное появление противника, стоит как можно скорее оказаться на земле и хоть ненадолго спрятаться. Ибо, как подсказывает логика, если полезу в гору раненый, то благодаря движению восстанавливаться буду дольше. Ибо куски ребер, они и есть куски ребер. Как в том мультике: лучше день потерять, потом за 5 минут всех отму. Хм. В общем, сделать больно нехорошим людям. А если парней за это время завалит, как ни крути, а рожа очень быстрый. Да и ангелочки все в броне. Не похожи они на мальчиков для битья. Хм. Уж не те ли самые пресловутые полевые агенты? Опа, не понял, а чего это они на нас налетели? Как ни крути, а мы вроде на одной стороне. Если в глобальном смысле смотреть, не мог же дядюшка Дэм совсем с катушек съехать и послать их загасить нас. И дело не в том, что я верю в его разум или там благородство. Я знаю, что дедушка Всеслав сделает очень больно, и не только Дэму, но и всем причастным. Идеей причастным тоже. О, каламбурчик подоспел. Кажется, не смертельно ранен. Ладно, разберемся. Пора раскрывать парашют. Желая побыстрее оказаться на твердой поверхности, раскрыл туманный купол всего в десятке метров от поверхности. К счастью, в отличие от земного аналога, ему не требуется время для наполнения. Раз, и крыло уже в строю. Но что-то подсказывает, что в этот эдемский девайс встроено зашито от дураков. Или я чего-то не учел, например, законы физики. Пусть корявые и эдемские, но скорость гасить надо. Короче говоря, крыло, наплевав на мои хотелки, сперва клюнуло вниз, набирая угловую скорость. Причем наплевав на все ранее упомянутые законы физики, неимоверно быстро. Затем угол изменился на противоположный, то есть благодаря разгону я вроде должен бы взмыть вверх, но ускорялся то изначально вниз, поэтому продолжил снижаться, при этом все ускоряясь в горизонтальной плоскости. Затем перестал снижаться и полетел параллельно земле, и, кажется, даже начал набирать высоту. Почему кажется? Так ведь полет внезапно прекратился. Об дерево, всей мордой лица. А нет, не надо ржать над криворуким десантником. Я, несмотря на поврежденные легкие, весь изогнулся, пытаясь перенести вес на правые стропы, чтоб увернуться. Но это точно какая-то автоматика. Потому что, как и сказал ранее, в дерево я влетел всей рожей, а еще сломанными ребрами и дырявым легким. Или двумя. Хорошо, хоть никакой сучок не торчал, да и до земли с полметра оставалось. Дедушка Всеслав, вот что за хрень, был же изначально нормальный навык игрушка богов, там тупо нельзя было разбиться, то есть приземлился бы, как нормальный парень, на ноги. Так нет же, подменил на истинного десантника, теперь вот летаем. Рожи и лица в кору древесную, спасибо, хоть зубы не повылетали, но качаются, и что-то булькает в грудине. Кровушка, наверное, что же еще? Поползу-ка я в кусты, боец из меня сейчас никакой. Вот с одной стороны, хорошо, что система со всеми этими перками да навыками накрылась. Стало тупо плевать на все эти уровни и запасы жизни. Но помнится было крутейшее умение – стойкость десантника, там жизнь восстанавливалась с бешеной скоростью. Хотя может оно и есть, ведь по сути это ускоренная в несколько раз регенерация. Но вопрос века – как ее запустить? А если ускориться, а как? И вот не надо смеяться. Я на самом деле не понимаю, как это все работает. Я же не время останавливаю вокруг себя, а ускоряю восприятие. Именно поэтому… кажется, что все вокруг останавливается. А вот почему я сам при этом двигаюсь быстро, это вопрос века. В самый первый раз я будто через кисель продирался. Руки превратились в сплошной синяк от того, что мышцы порвались. Так что, да, в бою я двигаюсь быстро, просто потому что стал сильнее, тело адаптировалось. То есть по логике, чем чаще ускоряюсь до предела, тем резвее становлюсь. Интересная мысль. Вопрос в том, как заставить организм работать быстрее, в бою уже понятно, но как заставить организм работать на повышенных оборотах, если я лежу, вариант побегать откидываем сразу, ускорение тоже, знаете ли, требует сил, а ведь еще и регенерация не святым духом питается, так ладно, некогда размышлять, надо пробовать, только для начала нос на место вправлю, а то он как-то нехорошо в бок посматривает, ну а что вы хотели, дерево оно твердое, уф. Вроде справился. Ну что ж, пора проводить эксперимент. Стремительно летящая над землей птичка превращается в лениво шевелящую ластами рыбку. Не в прямом смысле, естественно. Но пернатая дичь, ползущая со скоростью черепахи, это забавно. Так, а что с раной? Да вроде как была дыра, так и осталась. А если махнуть рукой, вроде как обычно для себя, но на самом деле очень даже молниеносно для стороннего наблюдателя. Плохая мысль, плохая. Очень четко почувствовал, как внутри, так же быстро, сместились ребра, разнося в клочья и так не очень-то целое легкое. Нормально так кровушки выплюнул. Как говорится, не было печали, решил Егорка эксперимент провести. И что делать? Да ничего. В прямом смысле этого слова, замереть и не двигаться, позволив регенерации подлатать тело. Вот только чувствую, теперь времени, да и сил, на восстановление потребуется куда больше. Мне бы бутылочку зелья лечебного, или хотя бы обезболивающего. Двигающиеся в попытке встать на место ребра и их осколки, так себе массаж, на расслабляющий не тянет. Но лучше не дергаться, сжимая кулаки, как бы от лишнего напряжения и действий хуже не стало. Падла. Такая, что ж так больно-то, услышав рычание, в первое мгновение, чуть не подпрыгнул от неожиданности, адреналинчиком прямо нормально так по мозгам вдарило, даже боль, меньше стала, и врать не буду, но такое чувство, что куски ребер резвее зашевелились, что логично, если подумать, адреналин он очень даже ускоряет сердцебиение, и вообще отличный парень, как и пух, собственно, а вы что думали? Это злобное чудовище пришло полакомиться моей полуживой тушкой, увы, вынужден вас расстроить. Это всего лишь наш гвардейский пес, который тоскливо поскуливая принялся вылизывать мое лицо. Видимо, решил воспользоваться моментом, пока я не могу его отпихнуть. Но чудо чудесное, мне как будто местную анестезию кольнули. Зудящий после повреждения нос перестал болеть, и прямо чувствую, как еще недавно напоминавшие пельмени губы приходят в норму, а пушистик, перестав слюнявить лицо, приступил к все еще открытой ране на груди. И самое главное тут, что боль отступила практически моментально, и рана прямо на глазах начала затягиваться. И очень подозреваю, что внутри моей тушки все так же быстро приходит в норму. Пух, ты же знаешь, что ты самый лучший друг. Прерывает лечение, глядя мне в глаза. Балагур тоже, но ты красивее. Довольно щурится, но внезапно вздрагивает, отпрыгивает от меня и начинает блевать. Пух, малыш, ты чего? Пытаюсь подняться. Свирепо обрывает мой порыв, заставляя вернуться в положение лежа и блеванув еще разок, направляется ко мне. Пух, хватит, это явно перебор, я дальше и сам отличусь. Сурово так бодает меня башкой прямо в лоб, всем своим видом сообщая, что он думает о моих попытках изображать брутального мужика. Вот вас когда-нибудь отчитывала за поведение собака? Нет, тогда вы меня не поймете. Так застыдить ни одна мама не сможет. Хотя откуда мне знать? Моя-то мамочка, майор госбезопасности, сейчас в неведомых далях, и даже не знает, что сын ее верит в то, что они снова встретятся. Что-то накрыло меня. Серьезно, мальчики и девочки, не доводите собачек до того, что они вам нотации станут читать. Так себе мероприятие. Пух, ну серьезно, хватит уже, отпихиваю, едва держащегося на лапах пса. Раф, а я сказал хватит, тебя же качает уже. Ра, буэээ, уу, уэээ, да что тебе так полощет-то? Блин, даже воды с собой нету. Стой ты куда? Ра, буэээ, я с тобой пойду. Эф, и эта наглая морда, несмотря на то, что еще недавно едва стояла на ногах, одним прыжком скрылась в кустах. Вот ведь упертый. Хотя с другой стороны, толку, что я с ним нянчиться сейчас буду. Помочь то не могу ничем, а он и ручеек попить найдет. И глядишь, животинку какую зажует. Понятно же, что вштырило его от того, что он кучу сил отдал на мое выздоровление. А может, на мече заклятие какое было или яд. Хотя есть у меня подозрение одно нехорошее. Я не только чувствую себя здоровым, но еще и полным сил. Похоже, это чудушка пушистая тупо подпитал меня своей энергией. Ладно, хорош сидеть, надо в гору подыматься. Вот и нафига мы так высоко забрались, РРР. Нашла, ах ты моя умница. А вот и вражины пожаловали. И если кто-то думает, что я, издав рык берсерка с залитыми кровью глазами, кинулся в бой, то идите, подумайте еще. Понятно же, что, как и любой нормальный диверсант, засел в засаду, на вполне себе таком крепком дубе, еще и невидимостью прикрылся. И вот внизу нарисовался он, злобная рожа, здоровенный такой мужик, два, с хорошими копеечками, метра ростом. И дай мне дедушка Всеслав, чтоб зрение подвело, но у него рука в районе бицепса, как моя нога, а про нижние конечности вообще молчу. Недаром же он мне такого пинка отвесил, а в ногах у него дюжи крупная волчица. По пояс как минимум в холке. Это нормально, я так заныкался. Не хватало еще лоб в лоб выскочить. И ладно этот дуболом переросток, но что с лохматой то делать, а точнее с ними двумя сразу. Эй, клетва преступник, ты где? Не прячься, от меня не скроешься. Ой, а чего это клетва преступник-то? Я же ничего не нарушал, все по понятиям, так сказать. И вообще, что с парнями, если это тип здесь? Марик же на него наскочил. РРР, на дереве прячется? Сейчас я его. Взмах двуручником и сострия как будто срывается серп тусклого света, который тупо срубает дуб, на котором так хорошо маскировался один ни в чем не виноватый я. Вазасада. Глава 16. Да уж, помню, были времена, когда я раздавал звездюли, а теперь мне их прописывают. И что самое интересное, даже не стыдно негодяям. А значит что? А значит надо собраться, не стукнуться башкой об какой-нибудь камень, и рассказать этому чудаку на букву М и его псине, почем в хлебе дырочки. Соответственно, поступил так, как от себя и не ожидал. А что вы хотели? У меня тут, совсем случайно, появилось некоторое недоверие к туманному парашюту. Вот как-то не тестили мы его на прыжки с падающих дубов. Мало ли ему не понравятся ветки и начнет выписывать очередные фортеля. Там образом прыгать с деревяшки не стал, ибо дуб он не враг. Дуб надо уважать, как говорится. Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. И я сейчас не фигурально, а натурально. Пока ствол падал, я, извернувшись, уперся в него ногами и перед самой землей оттолкнулся. Типа прыгнул, со всей дури. Естественно, будь это нечто легкое, а не многотонная махина, ничего бы не получилось. Но как говорится, законы физики, они и найдеми законы. Меньшая масса отлетает от большей, а в моем случае практически остается на месте в пространстве. Короче, для тех, кто прогуливал уроки в школе, я не стукнулся. Возможно, что упавшее дерево за счет моего прыжка брякнулось чуть с большим ускорением. Но что-то подсказывает мне, что злобная рожа, как раз из тех, кто обучение свое в учебном заведении закончил тем, что скурил букварь. Очень даже возможно, что не в затяг, но ума ему это явно не прибавило. Ибо как гласит народная мудрость, кто к российскому десантнику с мечом на разборке придет, тому меч в задницу и запихают. Так что посижу пока среди веточек, пусть поищет. Кто сказал, а как же волчица? Зачем сказал? Почему помолчать никак? Уй-уй-уй, вот ведь псина драная, и пуха как назло нет. Могли бы нормально так поделить противников, но пушистый сейчас в не лучшей форме. Так что даже хорошо, что его нет, а то боюсь, эта громадина его просто порвет. Уж больно здоровая. Пух и сам не мелкий парень, но этой лохматой явно уступает габаритами. А еще и обессиленный, после того, как меня на ноги поставил. Так что давайте сами, Егор Анатольевич. Нечего тут блистать старыми подвигами, пора показать местному населению, что не только мать твоя майор госбезопасности, но и отец полковник. Где он? Ищи. Волчица втягивает воздух носом, но ветерок дует от них, так что приходится лохматой начать бегать, выискивая запах. Вот чего такая настырная, не видишь что ли? Я дерево, нормальная такая веточка, дубовая, зелененькая еще. Листики на мне висят, еще недавно радовались вечерней прохладе. Соки тянули, вкусненькие, и запах от меня густой такой, древесный. Нет у меня, я веточка. Альфа, ты что гонишь, псина блохастая, куда он мог деться? Ищи, если не хочешь, чтоб я с тебя шкуру содрал и коврик сделал. Ерится злобно рожа. Волчице явно не нравится такое обращение, поэтому скалится на этого дурака. Но получив мощного пинка по морде, до такого, что отлетает на несколько метров, припадает к земле и преданно скулит. Селяви, такова жизнь, как говорят французы, так не только с животными, но и людьми. Многие доброту принимают за слабость, но стоит лишь хорошенько вдарить по зубам, как тебя резко начинают уважать. А если вдарить очень сильно, да еще и желательно регулярно, так еще и заискивать начинают. По-хорошему можно только с настоящими друзьями, с теми, кто доказал, что готов прикрыть твою спину. Но им время от времени надо напоминать, кто главный. Вот возьмите балагура, хороший ведь парень. Но если не прописывать лещи время от времени, чисто по-дружески, без усердия, то моментально превращается в занозу в одном месте. А уж про пуха вообще молчу. Там любви и преданности на десяток балагуров хватит. Но что будет, если его не ругать? А, вот и я о том же. Хотя злобная рожа явно перебарщивает. Это не воспитательный лещик, это натура такая конченая. Волчица приседает на передние лапы и смотрит явно в мою сторону. Где? Не вижу. Крутит башкой здоровяк. Так, кажется, отвлекся от прикидывания веточками и меня спалили. Но пока не спешу дергаться. К слову, надо будет разобраться с тем, что произошло. Это же что получается? Я и запах замаскировал, нормальный такой апгрейд. За деревом, внезапно догадывается рожа, обижав поваленный ствол, удивленно пялится вокруг. А что вы хотели? Я же веточка. Вон и лохматая, уже не уверена как то, бошкой крутит, водя носом. Проклятый выродок Адама, злобно сплевывает. Да-да, я помню. Всеслав его теперь зовут. Но как был мерзавцем, так и остался. А уж такой шанс завалить его ублюдка, я не упущу. Жаль, совсем грохнуть не получится. Но с планеты я его уберу. Ой, а что это получается? Договариваться смысла нет, только же подумывал попробовать пояснить, что я никаких клятв не нарушал. Но тут же дедушкин недоброжелатель, а значит потрещать не выйдет. Оскорбил дедушку, оскорбил меня, оскорбил меня, оскорбил пуха, оскорбил пуха. Значит, у тебя нет сердца, ибо пух сама милота и няшность, а бессердечным тварям место в гиене огненной. Так, нормальная вроде логическая цепочка, дыр нигде нет, вроде нет. Это так, на всякий случай. Вдруг потом отмазываться придется, за что я эту тварину порубал на куски. Вот как раз момент подходящий. Волчица бегает, нюхает, а злобная рожа мало того, что пристально за ней наблюдает, так еще и спиной ко мне повернулся. Или вы думали, что я как дурак, бахну себя кулаком в грудину и выйду лицом к лицу? Ага, сейчас, я диверсант, а не дуэлянт. Полупокер. Разодранную куртку нежно обхватывает мифриловая кольчуга. Ах, какая же прелесть. Ничего не жмет, нигде не давит. Мечта. Прыжок. Руки крепко сжимают топорище. Лезвие направлено в основание шеи. Хорошо бы срубить башку. Но даже если не получится, позвонки точно полопаются, как мыльные пузыри. Василек — это вам не игрушка. Он явно биметаллический. Ибо, судя по всему, тут без мифрила не обошлось. Но вот вес. Короче, нифига не легкая поделка. А что вы хотели? Дедушкина игрушка. И, казалось бы, хана хулигану. Но каким-то непонятным образом, вражина почуял угрозу и ушел в перекат, при этом отмахнувшись мечом назад, одной рукой, вот этой здоровенной махиной, по недоразумению прозванной мечом. Может, он тоже мифриловый, оттого и легкий. А в чем смысл? Затем делать такое массивное оружие, если оно нифига не весит? Ага, то есть приходим к неутешительному выводу. Дури в этом мужике столько, что на семерых хватит. Разве, что у нашего молота ее не меньше. Тот тоже особо не заморачивается над тем, сколько там килограммов в его кувалде. Короче, лечу, никого не трогаю. И тут нате здрасте, лезвие дюже здоровое, прямо поперек тушки стремится врезаться. А кому это понравится? Явно не мне, только ребра зажили. Поэтому пытаюсь отмахнуться секирой. Честно скажу, фрахтователь на топорах из меня еще тот. Я же, по сути, только и могу что размахнуться, да вдарить. Ну да, там еще крутануться красиво и снова вдарить. Но как этим парировать? В общем-то, выбор небогатый. Только и успел, что левой рукой перехватить у лезвия и принять удар на рукоять. В этот момент прямо представил себе взгляд Лаки. «Егор, вот скажи, как так, твой дедушка этим топором еще динозавров гонял, пачками их укладывал. Про всяких башков молчу, им даже лось не раз оприходована была. Я лично дракона затюкал, а ты не успел в руки взять, как уже сломал». Но к моему изумлению, топорище сказало лезвию меча нечто вроде: «Уйди, противный, я не из ваших, нам с хозяином нравятся сиськи». Короче, ребята и девчата, ликуйте, Василек настоящий брутальный парень. Ему оказалось абсолютно пофиг, на кожаной оплетке не осталось и следа. Так и хочется сказать: вот умели же раньше делать. Но, несмотря на всю радость, нападение явно провалилось. И так как в момент соприкосновения нашего оружия я находился в воздухе, то, словив тяжелой железякой, сменил направление полета и тоже ушел в перекат, выпадая из невидимости. Теперь вся надежда только на отвод глаз. Или вы думали, что я буду драться честно? Ага, сейчас, вот только шнурки поглажу и берцы расчешу. Все бросил и пошел изображать из себя мушкетера со шпагой. Клятва преступник. Прямо светится от счастья злобная рожа. Странная имечка, конечно, пожимаю плечами, а меня можешь называть мажор. Кстати, ты бы поаккуратней с клятвами, не нарушай больше. Фу, таким быть. Что, выпучив гляделки, аж задыхается от возмущения. Не что, а кто. Я мажор, а ты клятва преступник, охотно поясняю. Но как по мне дерьмовая имечка. С таким тебе на слово, никто семечек не продаст. Точно тебе говорю, убью. Глазки наливаются кровью. Тоже так себе имечка. Страшная. Смотри, девки давать не будут. Забоятся. Ай-ра-ра. И этот сумасшедший, подняв меч над головой, чуть ли не мгновенно преодолел разделяющие нас 3 метра. Меньше всего хотелось получить железякой по башке, поэтому не раздумывая ломанулся в сторону и вперед, прописывая лезвием секиры по сапогу, туда, где заканчивались металлические поножи. Выше бить смысла не было, ибо там, где колено, они заходили с нахлестом на бедренную пластину, а тут прямо в сустав на стопе. Там явно помягче. Не прорублю, так глядишь, поломаю косточку какую. А если принять во внимание рык за спиной и то, что вроде вскочивший на ноги после падения враг резко так просел на один бок, опираясь на меч, нормально так втащил. И тут волосики на нижней части тела попытались встать дыбом, явно намекая, что жизнь совсем не мед. Приходится в очередной раз делать кувырок, при этом еще и отмахиваясь вслепую. Но в отличие от злобной рожи, попасть по противнику не удалось. Но и в зубы к волку не угодил, и то хорошо. «Рви его, Альфа!» — командует с перекошенной рожей злобная рожа. «Да я понимаю, что звучит как масляное масло, но зато, как нектаром божественным, по горлышку прокатилось и теплом в желудке разлилось. Все-таки нормально я ему втошил, поломал супостату лапку. Но не надо почивать на лаврах, вон он в сумке на поясе роется. Явно заглотит сейчас что-то. Еще и лохматая чучундра, не соизволив поклониться, как сиганет на меня. Хотелось бы сказать, что я как ловкий малый, втащил ей топориком по кумполу и на том вечер перестал быть томным. Но, увы, наплевав на все законы физики и аэродинамики, эта блохастая тварь извернулась и ухватила зубами рукоять топора, еще и вырвала его нафиг из моих удивленных рук, при этом сбив мою тушку на землю. А нет, слово «сбив» тут не совсем подходит, точнее будет сказать «впечатав». Во, хорошо сказано, еще и приземлилась точнехонько на грудину, выбив весь воздух напрочь, и раззявив пасть, намерилась откусить мне башку. Ну не горло же перегрызть, в самом деле, с ее пастью там грызть нечего. Так головенку вместе с беретом отхватить и проживать, и все, пишите письма мелким почерком. Тут даже свиток воскрешения не поможет, но помирать без музыки я не согласен. И даже инструмент подходящий есть, мифриловый нож называется. Его-то и всунул между зубов заразе. Нет, я то пытался, увеличив лезвие, направить его прямо в горло твари, но не срослось. Стиснула зубами поперек и все тут, патовая ситуация.